Как они вообще определят, если ни разу не видели его? Я достал карманные часы. Как насчет встретиться у меня в 8 вечера? Наверное, ты тоже хочешь немного передохнуть в гостинице. Хорошо. Договорившись с Мист, я сразу покинул руины. У меня уже есть все необходимые приспособления для превращения костной муки в усилитель. Я купил их во время похода по магазинам с Мист. Если бы взял их с собой в руины, то они могли бы треснуть, так что оставил их ответственному офицеру перед входом. Необходимые приспособления для усилителя были тоже записаны в энциклопедии. Основы их использования такие же, как у аналогов из моего мира. Похоже, изготовить усилитель проще, чем я думал. Первая и единственная возникшая сложность – добыча ингредиентов, но с ней я уже разобрался. Я забыл купить только одно, так как больше сосредоточился на рейде, чем на усилителе. Я вышел на главную улицу, чтобы приобрести их. Найдя нужный магазин, я без промедления вошел. Здесь они в избытке, и похоже, дефицита нет. Они разные, и цены скачут от одной к другой. Однако, владелец совсем не давал мне посмотреть на содержимое. Осмотрев все, я указал на выбранные владельцу магазина. Можно их. Расплатившись, я покинул магазин и прислонился к стене неподалеку. Развязав узел, я развернул предмет перед собой. Посмотрим, княжество Джоната здесь. Я только что приобрел карту мира, которую мне так хотелось. Королевство Урза, в котором я сейчас нахожусь, расположено в южной части континента, а Милус расположен на южной его границе. Дальше на юг от Милуса темный лес и руины избавления. Прямо в центре континента великие руины, область золотых демонов. На севере раскинулось королевство Магнар. Магнар на самом севере и первое препятствие на пути великого императора демонов, что-то такое я слышал. Королевство Магнар растянулось с востока на запад. Довольно обширная страна, судя по карте. Она занимает большую часть верхушки континента. Та великая крепость, ночная стена, расположена где-то в ее границах между двух гор. По бокам протяженной крепости два острых символа, напоминающих горы. Вот оно что, они построили крепости в этой пустынной местности. До падения она сдерживала натиск армии повелителя зла. Юго-западная часть континента подписана Империей мира. Это название я слышу впервые. На юго-востоке расположилась Империя Баквас. Рядом с ней священное королевство Нея, которое зажато между Урзой и Баквасом. Но я слышал, Баквас вторгся к ним, и они сдались. Похоже, карты еще не обновляли. Есть еще княжество Джоната, расположенное на северо-западе континента. Мист говорила, что собирается туда. Однако, я перевел взгляд в правый верхний угол карты. Северо-восток континента подписан королевством Алион, страной сраной богини. Север – королевство Магнар. Северо-восток – королевство Алион. Северо-запад – княжество Джоната. В центре область золотых демонов. Юго-восток – империя Баквас. Юго-запад – империя мира. Юг – империя Урза. Итого 6 крупных областей на континенте, не считая области золотых демонов. Отлично, более или менее с географией разобрался. Я раздобыл нужную информацию и проверил время. До назначенной встречи еще достаточно времени. А раз так, может вернуться в гостиницу и начать изготовление усилителя монстров. Предупредив владельца гостиницы, я занялся изготовлением усилителя у себя в номере. Можно сказать, что делается он всего из одного ингредиента. Я быстро промыл посуду водой на первом этаже. Пигемару лежит на кровати и раскачивается из стороны в сторону, но старается быть как можно тише. Я разложил все инструменты на чистом матрасе. В общем, посуда компактна, или скорее я выбрал такую, которая как можно компактнее. Так мне будет проще носить ее с собой, если, конечно, она мне понадобится еще. Я еще раз перечитал содержимое энциклопедии и оставил ее открытой рядом с собой. Посмотрим, первым делом нужно. Во-первых, нужно размельчить кость. Я снова и снова молол кость в ступе, превращая ее в порошок. Далее, смешать порошок с водой. Когда они как следует перемешались, воды стало значительно меньше. Цвет тоже поменялся с серебряного на прозрачный голубоватый. Дальше у нас. Я вылил смесь в пробирку и нагрел ее. Есть специальное устройство для нагрева. После нагрева прозрачность голубоватой смеси усиливалась, пока не стала совсем прозрачной. Как будто лабораторная работа по химии. Затем нужно воспользоваться этим фильтром, что, стоп, перед этим. К фильтру приделаны какие-то кристаллы. Когда я попытался влить в них магическую энергию, они засияли. С их помощью фильтр какой-то уникальной способностью фильтрует жидкости. Фильтр и устройство для нагрева обошлись мне в кругленькую сумму. Похоже, предметы, использующие магическую энергию, более дорогие. Кстати, они не вечны, и каждое приспособление можно использовать ограниченное число раз. Наконец подошла к концу первая фильтрация смеси. Я повторял весь процесс, пока не закончилась вся костная мука. И на этом, наконец, готово. Вроде и использовал кучу костной муки. Но если смешать ее с водой, общий объем значительно снижается. В итоге готового продукта у меня тут на кофейную чашечку. Как бы там ни было, усилитель монстров готов. Внезапно на меня накатила сонливость. Я проверил время по карманным часам. Может вздремнуть немного. Сон очень важен. Я еще не отдыхал после руин Милса. Попытаюсь воспользоваться усилителем на Пигемару, когда посплю, поскольку будет тяжело заснуть, если после его применения возникнут какие-нибудь проблемы. Хотя, думаю, все будет хорошо, поскольку его действие описано в энциклопедии запретных техник. Испытаем усилитель позже. Попросив Пигемару разбудить меня, если что-то произойдет, я уснул на мягкой кровати. Глава 67. Наедине в номере гостиницы. Я только что проснулся. С карманными часам, оставленными на моей стороне кровати, уже своими отростками играл Пигемару. Я проверил время и, похоже, проснулся раньше, чем рассчитывал. Думаю, время для ужина еще есть. Я решил спуститься на первый этаж и поужинать. В таверне гостиницы почти никого не было. Уже почти ужин, но, похоже, часть наемников сегодня же и покинула Милс. Владелец вздыхает за стойкой. Сегодня я ужинаю за ней. Так скоро. Похоже, драконий глаз Саказуки, который маркиз сама так хотел, уже нашли. Некоторые наемники все же остались, считая, что на новом этаже еще должны оставаться сокровища. Теперь, когда главный приз найден, они надеются на удачу. Благодаря этому, вчерашние полные номера сегодня пустуют. В Милс снова вернется спокойствие до обнаружения следующего этажа. Хотя, с нашим маркизом сама, уверен, ему вскоре захочется какую-нибудь новую безделушку, ради которой он начнет набор. Бормотал себе под нос владелец. Однако становится понятно, что он к этому привык. Похоже, обнаружение нового этажа что-то вроде фестиваля для этого места. Ах да, кое-что вспомнил. Хати сама, да, может, не все так плохо, как считаете. Вы знали, что та, кто нашла драконий глаз, снимает номер в этой гостинице. На самом деле она его снимала и до того, как нашла сокровище. Владелец перешел на шепот. К тому же она знатная красотка. Я предупредил владельца, что у меня будут гости, но не сказал, кто именно. Он, наверное, даже не догадывается, что приглашенный мной человек и есть тот, кто нашел драконий глаз. Кстати, когда я предупреждал его, понятненько, у него было такое лицо, словно он знал, к чему я клоню. Подумал, что я вызову проститутку. Как бы там ни было, мисс сняла номер в этой гостинице без каких-либо проблем. Здесь вкусно кормит, может, она вернулась поэтому. Интересно, получится ли у меня прорекламировать гостиницу человеком, который нашел драконий глаз. Поужинав, я вернулся в номер с остатками еды для Пигемару. Он радостно принялся есть жареное мясо и салат. Моукью, моукьюау. Как только он доел, в двери постучали. Пигемару оперативно принял свою кристальную форму. Хати Дона. Я проверил карманные часы. Это мист. Уже настало время нашей встречи. Хотите продолжить нанимать меня охранницей? Удивленно ответила мист. Да, хотя, не думаю, что заработал больше других. Хоть и говорю это, возможно, у тебя уже достаточно денег в дорогу с драконьего глаза, но, возможно, это мерзко с моей стороны, что я косвенно намекнул на подарок в виде драконьего глаза. Однако денег много не бывает, так ведь? Да, лучше когда они есть, чем нет. Мист сидит на кровати, а я на простом стуле. Ты же направляешься в княжество Джоната. Да, я развернул приобретенную карту. Возможно, ты уже догадалась, но сейчас моя цель — встретиться с ведьмой Табу. Короче говоря, я направляюсь в область золотых демонов. Да, я уже поняла. И, если тебе поскорей нужно добраться до Джоната, ты либо направишься на запад и пройдешь через Империю Мира, либо пойдешь на север через область золотых демонов. Это, конечно же, если ты собираешься идти по суше. Джоната обычно не принимает судно из Миры. Мира тоже блокирует западные морские пути, ведущие в Джоната. Хмм. А до Джоната можно добраться через западный путь, пролегающий через Урзу. Да. Хотя для наемников и путешественников это будет непросто. Для Империи Мира не слишком приятно видеть, как откликнувшиеся на зов люди собираются в Джоната. Также я слышала, император Миры и святые Джоната не в ладах друг с другом. Фуму. Безумный император Фалкиндадзин, я и правда слышал о нем тогда в таверне. Меня впечатлило его длинное прозвище. Так значит, Мирой правит этот безумный император. Но если пойти северным путем, придется пройти через Великие Морозные моря, которые находятся во владениях Великого Повелителя Зла. Короче говоря, путь по суше – единственный выбор. Все так. Так какой же путь выбрала ты? Это. Мист задумалась, выбор непростой. Пройти через страну, где не рады откликнувшимся на зов святых, если они узнают об этом, то покинуть Миру уже будет проблематично. Однако, я не знаю, действительно ли Мист является одной из откликнувшихся. Я продолжил говорить, когда я разберусь со своей целью, если хочешь, помогу выбраться из области золотых демонов. Сама ведь видела, что у меня достаточно сил разобраться с королем скелетов. Мне должен быть по зубам любой здешний монстр. Мист еще глубже впала в раздумья. Моя цель – область золотых демонов, а значит высока вероятность нападения монстров. У меня на затылке есть Пигемару, но он всего лишь сосредоточен на обнаружении потенциальных врагов. После проведения второго эксперимента по усилению, описанного в энциклопедии, его боевые способности почти не увеличились. Например, если монстры нападут одновременно со всех сторон, не думаю, что у меня получится разобраться с ними в одиночку. Держать стену за спиной получается не всегда, поэтому для страховки неплохо было заиметь кого-нибудь, кто может прикрыть спину. Думаю, Мист подходит для этого, после того, что я увидел в руинах Милса. Как тот, кто хочет оставаться от битвы как можно дальше, я подумывал нанять воина ближнего боя. В данный момент она подходит больше всего. Мист все еще в раздумьях. Похоже, ей что-то мешает принять решение. Большая проблема, которая не дает охранять меня в пути. Однако мне уже известна эта проблема. Мист думает уже слишком долго. Я чувствую, что она сомневается. Полагаю, нужно просто отбросить ненужные мысли и избавиться от проблемы, хотя не знаю, получится ли у меня. Я выдохнул и заговорил. Тебе не нужно торопиться с ответом. Наверное, тебе, как откликнувшейся на зов святых, сложно принять решение на путь через Миру. Пока что отложим это в сторону. Можно кое-что спросить, Сирас? Да, что такое? В следующий миг ее лицо напряглось, и она прикрыла рот рукой, словно до нее дошло, что я сказал. А, глава 68. Сирас Сашрейн. Она только что откликнулась на обращение к другому человеку. Атмосфера потяжелела и стала слишком неловкой. Хати Дона, только что. Прости, если это было похоже на уловку. Рука с ее рта переместилась на лоб. Она заговорила после небольшой паузы. Так вы заметили? Да. Я рассказал об использовании сна в руинах Милса. После применения заклинания уши и лицо спящей Мист изменились. Также я объяснил, как пришел к выводу, что ее настоящая личность – Сирас Сашрейн. Вот значит как. Она восприняла это проще, чем я ожидал. Не волнуйся, я не планирую кому-нибудь рассказывать. К счастью, у меня нет проблем с деньгами, так что награда за твою голову мне не нужна. Также мне с этого никакого толку. Единственное, что мне нужно – твои способности воина. Мист неоднозначно улыбнулась. Нет, уже Сирас Сашрейн. Твои раздумья о путешествии со мной, они вызваны возможностью раскрытия настоящей личности. Во время нашего рейда, когда ты пыталась скрыть настоящую личность, возникла проблема, а именно твоя неспособность уснуть. Я прав. Сирас удивилась, что я понял. Да-да, будь дело в гостинице, можно просто снять разные номера. Однако если отправимся в область золотых демонов, то все иначе. Я понимаю это так. Когда ты засыпаешь, это твоя способность изменения внешности временно спадает и лицо с ушами возвращаются в прежний вид. Но раз я уже знаю, кто ты есть на самом деле, то с возвращением лица в норму во время сна не должно быть проблем. Да, теперь, когда с этим разобрались, тебя останавливает только собственное решение. В результате я склонил ее на свою сторону. Я уже говорил, но не планирую сдавать тебя. Какой мне толк избавляться от боевого потенциала, в котором так нуждаюсь? И кроме того, никогда не помешает знающий о тебе человек, с которым можно посоветоваться. Сирас уже какое-то время ничего не говорит. Вскоре, словно решившись, она заговорила: «Мои способности духов немного отличаются от других», — Сирас положила руку на грудь. «Когда я одалживаю силу своих духов по контракту, то предлагаю взамен желание сна. Похоже, в обмен на силу духов нужно предложить самое заветное». Это по словам Сирас. В ее случае самое заветное – сон. Если сравнить ее желание с другими, то можно понять, насколько ей чужд эгоизм. «Короче говоря, ты не можешь спать, когда пользуешься силой своих духов». «Да, я могу очень слабо вздремнуть, находясь в полубодрствующем, полусонном состоянии, но мне уже глубоко не уснуть». «Понятно, вот почему она не спала все это время. Такое чувство, что я уже где-то слышал о таком, и могу представить себе подобную картину. За силу духов расплачиваются сном только высшие эльфы. Нужно поспать, но ты никак не можешь уснуть. У меня в прошлом мире иногда бывали такие ночи. А теперь представь, что таким ночам нет конца, и ты совсем не спишь». От этой мысли у меня побежали мурашки по спине. У Сирас есть три духа, с которыми она заключила контракт. Сила духа света позволяет ей изменять внешний вид лица и ушей. Сила духа ветра позволяет ей ощущать искренность в словах людей. Сила духа льда позволяет ей укреплять оружие. Похоже, доспехи и экипировка – сочетание сил всех трех духов. Единственное время, когда я могу поспать, это в моменты расплаты с духами. Только тогда я могу развеять изменения лица и ушей. То есть возможность уснуть равносильно возвращению к первоначальному облику. Поэтому ты и избегала дешевых гостиниц, где нужно делить номер, чтобы окружающие не увидели твоего лица. Да, наверное, она совсем не планировала спать в руинах. Нет, она отказывалась спать. Должно быть, она рассудила, что нет сна, нет проблемы, но она не ожидала применения сна и спада ее техники духов, а также та четверка, которую вы победили. Сирас опустила взгляд и продолжила: «Они гнались за мной. Я думала, что была одна, когда подумала вздремнуть. Однако они увидели меня спящей, и, разумеется, сила духа в тот момент не работала. Сила духов способна менять только внешний вид головы. По другим приметам почти невозможно кого-либо выследить, что говорит о талантливости той четверки. Отсутствие этой четверки, белых ходоков, позволило мне немного передохнуть. Я действительно благодарна вам за это». В этот момент голова Сирас начала испускать слабый свет. Она приняла свой изначальный вид, который я видел в руинах. Уши стали длинными, а красота ощутимо усилилась. Когда она спала, у меня сложилось другое впечатление. Насчет изменения моего лица. Я поднялся со стула, рассудила, что мне можно доверять. Сирас тоже поднялась с кровати. «Да, я верю Хати Дона и считаю». Она заглянула глубоко мне в глаза. В ее глазах не было видно и намека на сомнение. «Вы заслуживаете доверия». «Доверие, говоришь, Тока?» Широко распахнула глаза Сирас. «Позволь рассказать свой секрет. Мое настоящее имя – Мемори Тока. Вместо того, чтобы ты услышала его от кого-то другого, думаю, лучше назвать его сейчас. Хотя, тебе не стоит произносить его перед другими, как и мне твое. Я раскрыл свое настоящее имя. Это знак того, что доверяю ей. Такие методы хорошо работают на людей вроде Сирас. Сближение через доверие. Хати. Нет, Тока Дона». Взгляд Сирас стал мягче. Похоже, все сработало как надо. Она протянула руку. «Позвольте представиться снова. Я Сирас Сашрейн, и сопровожу вас в качестве охраны в область золотых демонов». Я пожал ее руку. «Ага, позаботься обо мне». «Хорошо». Я взглянул в сторону двери. «Пигемару. Пигемару, покачиваясь, припрыгал к нам. Все это время он стерег дверь, чтобы никто не подслушал. Пьяу. Цвет Пигемару изменился на слегка розоватый, когда он терся о ногу Сирас. Сирас изящно улыбнулась в ответ и устроила Пигемару у себя на коленях. «Пигемару Дона тоже. Позаботься обо мне. Пи». Глава 69. Камень лазурного дракона. Я показал один голубой камень в качестве оплаты за мою охрану. Он принадлежал паре скелетов в руинах избавления. Если Сирас сумеет оценить его, возможно, я пойму ценности других камней. Ах! Рассматривая камень, Сирас охнула и чуть не выронила его из рук, но в последний момент все же поймала его. «Простите за это, ты в порядке?» «Да, просто слегка удивлена. Насчет чего?» «Тока Дона», Сирас вопрошающе показала камень, «как ни смотри, а это же камень лазурного дракона, верно? Но ведь, камень лазурного дракона, мне его просто подарили, я лишь слышал, что он ценен. Дух владельца сказал ведь что-то такое. Будет хорошо, если мои камни окажутся тебе полезными на поверхности. Не знаю, как сейчас обстоят дела с экономикой, так что они могли подешеветь. Если они и правда подешевели, то прости». Сирас принялась подробно изучать камень на свете от лампы. «Он настоящий. Не знаю. Тока Дона, можете попробовать влить в него магической энергии. А ты сама не можешь, Сирас. Мы, эльфы, не так хороши в тонких манипуляциях с магической энергией по сравнению с людьми. Мы способны вливать лишь небольшое количество. Чтобы проверить подлинность камня, нам понадобится приличный объем магической энергии. Они не так хороши в обращении с магической энергией, как люди. Раз так, то они поэтому обращаются за помощью к духам. Хорошо. Я забрал у нее камень и влил в него магической энергии. Он на миг призматически засиял, это напоминало танец красивых огней, но почти сразу погас. Совпадает с описанием, которое я читала в книге. Вероятно, он настоящий, Тока Дона. Все равно мало что понимаю, но, он же чего-то стоит. Не знаю, можно ли это описать как чего-то стоит. Сирас начала объяснять. Камень лазурного дракона описывается как редкая вещь, производимая лазурным драконом, которого считают легендарным созданием. После смерти туша дракона тает, ничего после себя не оставляя, однако в редких случаях на месте остается красивый камень. Взгляд Сирас переместился на камень в моей руке. По слухам, лазурный дракон обладал величайшей силой среди всех монстров, и его появление предвещало бедствие. И хотя множество героев и наемников мечтали нажиться на победе над ним, большинство из них сгинуло. Все мое внимание в тот раз было обращено на великого мудреца, но, я вспомнил пару, которая умерла в руинах избавления, держась за руки. Возможно, они тоже были сильны. Не думаю, что рынок готов к появлению камня лазурного дракона. Как бы выразиться, ценность этого камня. Сирас положила руку на лоб, словно не знала, что сказать. Похоже, она пытается собраться с мыслями. Могу я просто сказать, что она намного превосходит награду за драконий глаз. Ясно. Значит, его хватит для оплаты моей охраны, так ведь? Раз он такой ценный, то думаю, что его точную стоимость будет тяжело оценить. Тем не менее, наверное, получится воспользоваться этими камнями, когда будут какие-нибудь важные переговоры. Также их можно выменить на материалы. Тока Дона. Рука, которая была у Сирас на лбу, уже вытянута передо мной, словно она пыталась остановить меня. Нельзя так. Что? Не знаю, о чем именно вы думаете, но считаю, что не следует раздавать такие предметы. Редко когда можно встретить таких людей. Я взглянул на мешочек неподалеку, в котором есть еще камни. У меня останется еще куча, даже если отдам его ей. Я бросил камень лазурного дракона Сирас. А, Сирас быстро поймала его. Посмотрев на него, она подняла голову. Тока Дона, он твой. Если хочешь, можешь выбросить. Нет, но, я заплатил. Или тебе мало, верно, но ведь, раз он стоит больше драконьего глаза, то должно хватить. Значит, вопрос с твоей оплатой на этом порешен, верно. Запищал Пигемару, словно пытаясь надавить на Сирас за ответом. Губы Сирас расслабленно улыбнулись. Да, она закрыла глаза, задумавшись о чем-то. Такое чувство, что я где-то проиграла. Я положил мешочек с камнями в свою сумку и сел на стул. Продолжай звать меня на людях Хати. Разумеется, я тоже буду называть тебя Мист. Когда уверена, что мы одни и поблизости только Пигемару, можешь называть меня по любому из имен. Хорошо. Сирас выглядела обеспокоенно, думая о чем-то. Пока что все нормально, но, вы действительно согласны. Как вы уже знаете, меня разыскивают. Я еще много чего не рассказала о себе. Вам еще предстоит выслушать мой полный рассказ. Не знаю, как отреагировать. Судя по ее тону и выражению на лице, это как-то связано с ее добросовестностью. Можешь рассказать о прошлом, когда посчитаешь нужным. Я просто хочу построить отношения, в которых ты можешь спать без опаски. Обстановка, в которой Сирас может спать, когда пожелает, все, что я хочу. Недостаток сна помешает ее работе стражницы. Но если решить ее проблемы со сном, беспокоиться об этом не придется. Наверное, ты и сама понимаешь, но я не пытаюсь выведать у тебя прошлое. Я знаю о настоящей личности Мист, и она тоже это понимает. Пока что этого достаточно. Мне важно, чтобы ты оставалась в нормальном состоянии для своей работы. Хотя, я уже говорил, но можешь поведать обо всем во время путешествия. Я могу интересоваться время от времени насчет того, что посчитаю важным знать, но по сути, копаться в твоем прошлом я не планирую. Сирас успокоилась после моих слов. Похоже, Тока Дона очень внимателен. Разумеется, я все-таки человек добрый. Фактически, я все это время говорил ей правду. Мне даже удобней, если она воспримет мои слова, как заботу о ней. Ладно, ты сегодня сможешь уснуть. Думаю, с количеством сил, которым я воспользовалась в руинах, контракт истечет сегодня же. Сегодня ко мне вернулось желание поспать. Простите за плохую шутку. Что ж, тогда не думаю, что сегодня тебе понадобится сон. Фу-фу, верно. Раз так, возвращайся к себе в номер и отдохни. Быть гостеприимным очень утомительно. Я должна была догадаться, хихикнула Сирас. Лицо и уши Сирас начали меняться, принимая человеческий облик. Она не относится с пренебрежением даже к простой прогулке по коридору. А эльфы дотошные. Прежде чем выйти из номера, Сирас повернулась ко мне и Пигемару. Что ж, доброй ночи. Пи. Сирас улыбнулась Пигемару. Я ощутил, что она к нам относится по-разному. Тока Дона. Не желаете завтра позавтракать со мной? Ага, хорошо. Договорившись о встрече с завтрашним утром, Сирас покинула комнату. Еще рано ложиться. Также я вздремнул днем. Поднявшись на ноги, я взял в руки бутылек с усилителем монстров. Пигемару. Пи. Не хочешь испытать усилитель сейчас? Но если боишься, мы можем подождать еще. Пиджи. Тут же ответил Пигемару. Его цвет сменился на положительный. Если готов, сделаем это. Кажется, он пытается сказать, чего и следовало ожидать от моего партнера. Пигемару принял форму тарелки. Мне налить его внутрь. Пи. Готов. Наливаю. Пи. Усилитель представляет собой прозрачную жидкость. Я медленно налил ее в принявшего форму тарелки Пигемару, пока бутылек не опустел. Пигемару вернулся в свою округлую форму, поглощая его, и затем. Пи. Он начал испускать свет. Пи. Если нужно описать результат, то это успех, как в описании второго эксперимента энциклопедии запретных техник. Уже совсем стемнело. Так что полную проверку проведем, наверное, завтра. Или все же проверить немного перед сном. Я сел, скрестив ноги на кровати, и открыл энциклопедию. Я время от времени переворачивал страницы, пока не подтвердил успешность по внешнему виду Пигемару. Чтение продолжалось, пока глаза совсем не слиплись, и я не уснул. Глава 70. Причина запрета проклятий. На следующее утро я завтракал с Сирас в ресторане на первом этаже. Окружающие то и дело поглядывали в ее сторону. Сейчас у нее лицо мист Баркас так что, естественно, она привлекает взгляды противоположного пола. Однако больше их внимание привлекал тот факт, что она обнаружила драконий глаз. Эй, глянь туда. Похоже, уже нашелся наемник, который захапал ее себе. Ага. Похоже, нашей героине Дона нравятся такие парни. Я даже слыхал, она вчера вечером выходила из его номера. Присвистывает, она обнаружила не только драконий глаз, но и свой вкус к мужчинам. Как же я завидую тому парню с пронзительным взглядом. Ресторан наполнился насмешками. Рука Сирас с ложкой замерла, а лицо напряглось. Она крепко сжала ложку. Ладно, если бы они оскорбляли только меня, но если они оскорбляют моего благодетеля, Хати Дона, такое уже я не смогу спустить. Если им есть что сказать обо мне, пусть говорят, ответил я, не отрываясь от еды. Бесполезно пререкаться с подобными людьми. Да и среди них нет никого, вроде того монаха. Не выйдет ничего хорошего, если поднимем здесь шум. В приколах такого уровня нет никаких проблем. Сирас медленно ослабила хватку, напряжение с ее лица тоже исчезло, и она глубоко вздохнула. Вроде успокоилась. Похоже, вы довольно взрослый, Хати Дона. Просто привык иметь дело с такими людьми. Или лучше сказать, с поведением подобных глупцов. Такое еще цветочки, по сравнению с группой Кирихары и той сраной богиней. Их злые намерения ни в какое сравнение не идут с намерением убить. Что ж, хорошо, что ты успокоилась. Кстати, это совершенно другая тема, но, ты слышала что-нибудь о запретных проклятиях? Я спросил о символах, которые увидел в архиве проклятий. Однако мы еще не поднимали эту тему. Да, слышала. Так значит, они существуют, но что важнее, ты действительно знаешь все. Вовсе нет, просто раньше увлекалась чтением старой литературы. Сирас с небольшой улыбкой положила руку на грудь. Во время чтения я чувствую себя спокойней. Можно даже сказать, что мне комфортнее всего наедине с книгой. Не думаю, что мне знакомо это чувство, когда я читаю, то просто вижу сборник информации. Разумеется, я тоже что-то дочувствую, но ее ощущения мне неведомы. Похоже, у Сирас есть привычка класть руку на грудь, когда она говорит: «Хмм, хорошо, когда есть увлечение, помогающее успокоиться. Ладно, можешь рассказать о запретных проклятиях». «Прошу прощения, конечно, изначально они назывались древними заклинаниями, а ты не знаешь, почему их назвали запретными. Говорят, их так прозвала сама богиня Висис, Хатидона. Кстати, что именно представляет собой эта богиня? В книгах описывается, что главный бог небес послал в этот мир божество, которое принесет спасение и благословит его обитателей. Этим божеством была богиня Висис из Элиона. Когда миру угрожает великое зло, божество призывает героев из другого мира, которые дают ему отпор, и только она способна на это. Опять сраная богиня. Так древние заклинания запретила богиня. Да, по крайней мере, это описывалось в книгах. Так что можно даже сказать, что их запретили по велению богини. Хотя люди задаются вопросом, существовали ли они вообще. Такое чувство, что это очень важная информация. Сборник заклинаний, который запретила богиня. Если посмотреть с другой стороны, то она считает их опасными. Короче говоря, скорее всего, они могут ей навредить. Должно быть, великий мудрец поэтому захватил запретные архивы проклятий и заклинаний с собой в руины избавления. Раз так, то встретиться с ведьмой Табу нужно еще сильней. Если полученная информация точна, также нужно как можно скорее найти того, кто сможет их прочитать. Сирас слабо улыбнулась. «Простите, это все, что мне известно. Если найдется кто-нибудь, читавший другие старые книги, возможно, он знает больше». «Нет, хватит и этого», — я взглянула Сирас в глаза. «Спасибо». Сирас опустила руку на колени и сжала плечи. «Рада, что смогла помочь». «Чего ты так напряглась, хотя я просто сказал спасибо?» «Просто Хатидона впервые выражает благодарность словом спасибо, так что, я немного смущена». «Ясно. Похоже, мое умеренное отношение к ней дает свои плоды». Я поспешил сменить тему. «Ладно, чем займешься сегодня?» «Я подумывал покинуть Милус до заката, но...» «Посмотрим, после завтрака я планировала». Сирас начала перечислять свои планы на день. «Насколько я понял, прием маркиза должен кончиться за утро. Кстати, Пигемару сейчас в моем номере. После вчерашнего применения усилителя я наблюдал за прогрессом, пока не уснул. Такое чувство, что его мягкая оболочка стала блестеть чуть сильнее, но больше его внешний вид никак не изменился. Что ж, все как и описано во втором эксперименте, меняется не внешний вид, а кое-что другое. Посмотрим. Наверное, стоит испытать это, когда встретимся с Сирас. Мы наконец закончили завтракать. Отодвинув стул, Мист поднялась. Я должна вернуться с наградой от маркиза где-то к часу. Похоже, у них тоже дела. Так что я попросила закончить совсем до полудня. Похоже, обменять камень лазурного дракона на деньги не так уж просто. Золото же можно использовать сразу. Как я и думал, ей по-прежнему не помешает награда за драконий глаз. Она, кажется, и сама это понимает. Мы только вчера об этом говорили, денег много не бывает. Что ж, Хатидона, увидимся. Ага, встретимся в обед у гостиницы. И на этом Сирас покинула гостиницу, направившись в особняк маркиза. Разделившись с Сирас, я вернулся к себе в номер. Он снят до полудня. Около 10 утра я решил испытать новые способности Пигемару после усиления. Я покинул гостиницу и пошел к месту, которое скрыто от взгляда посторонних, а именно за гостиницу. Какие здесь заросли. Пройдя пешком какое-то время, я наткнулся на заброшенное здание в зарослях. Владелец рассказал, что раньше гостиница находилась здесь, но затем он переехал. Короче говоря, это предшественница нынешней гостиницы. А ничего так местечко. Я пришел сюда, поскольку мне нужно пространство для испытания новых возможностей Пигимару. Я нашел его, когда искал укромное место. Также тут больше места, чем у меня в номере. Что ж, начнем, Пигимару. Пиджи. Так мы с Пигимару и провели несколько экспериментов, чтобы проверить действие усилителя. Разобравшись с ними, я вернулся в гостиницу и пообедал. Сейчас должно быть где-то 12:30. До встречи 30 минут. Если они закончили пораньше, то уже должны к этому времени попрощаться. Наконец выселяйтесь. Я закончил с приготовлениями к отбытию и спустился на первый этаж. Тут со мной заговорил владелец. Спасибо, что заботились обо мне в последние пару дней. Ну что вы, Хати сама, когда снова будете проезжать через Милс, останавливайтесь у меня. Хорошо, если снова буду в Милсе, обязательно поселюсь здесь. Небольшие чаевые, и здесь не станут задавать лишних вопросов. Я поблагодарил владельца и вышел из гостиницы. Сирас еще нет. Вместе с Пигимару под Робой мы ждали ее появления. Уже за 3 часа дня, но Сирас так и нет. Глава 71. Проигравшая ставка. Я прождал какое-то время в надежде, что она просто опаздывает, но так и не было никаких признаков появления Сирас. Время сейчас 3:30. Она говорила, что максимум вернется к 1:00. Думаю, она бы уже давно пришла. Вчера вечером она явилась в точно назначенное время. Вроде она пунктуальная. Я обратился к сидевшему под Робой Пигимару. Что думаешь, Пи? Пиуау. Тихонько пропищал Пигимару. Как считаешь, она нарушила обещание и ушла, не сказав мне, Пи? Его цвет сменился на красный. Цвет отрицания. Однако он довольно слабый. Похоже, он и правда привязался к ней. Ладно, рано судить, нарушила она обещание или нет, когда мы даже не знаем, что вообще произошло. Пи. Пока я ее не видел. Или ее тела. Возможно, что-то случилось. Нужно разобраться, что произошло на самом деле. Я немного уверен в своей способности оценивать людей. На какое принятое ей решение поставишь? Пи. Если думаешь, что она просто молча ушла, пропищи 2. Если думаешь, что что-то произошло, пропищи 1. Пи. 2 писка не последовало. Похоже, мы все это время стояли на виду у многих людей. Идем, я зашагал. Такое чувство, что я проиграю эту ставку. Мне не дают покоя и другие вопросы. Сейчас Сирас уже не так много смысла внезапно обманывать нас и исчезать. Если она и правда не хотела охранять меня, то просто бы отказалась с самого начала. Действительно так сильно повлияло знание ее личности. Если она и правда опасалась моего раскрытия, то просто бы покинула Милус раньше запланированного. Разобраться со мной можно было бы кучей способов, но... Или она планировала получить эти 300 золотых монет и исчезнуть после этого. Я по-прежнему до конца не уверен. Еще ведь есть камень лазурного дракона, который я передал ей вчера. Но она также сказала, что рынок не готов к его появлению. Иначе говоря, она знает о каком-то черном рынке и о том, как превратить камень в деньги. Если она хочет покинуть Милс как можно скорее, скрывая свою личность, то было бы лучше уйти ночью или рано утром с камнем лазурного дракона на руках. Еще возможно, что деньги ей нужны вовсе не для расходов на путешествие в Джоната, но ей все равно придется в таком случае пройти через большой город, где она может обменять деньги в банке. Если она доберется до столицы Урзы, то должна его обналичить.